Я же сейчас направлялся в тренировочный зал, так как случилось то, чего я так долго ждал. Выйдя в центр зала, я призвал алую перчатку. Она проявилась в базовой форме, но другого при первой активации я и не ожидал. Попробовав совершить усиление, у меня это прекрасно получилось и даже следом второе, но не больше. Проведя ряд экспериментов, я немного разочаровался, как минимум в базовой форме артефакт оказался слабым, но даже так, при усилении заклинания становились ультимативными. Если комбинировать его с другими механизмами, то вообще получается бомба, а чего стоит комбинация с щитом или мечом. А что будет дальше, даже не представляю, но у меня уже идут мурашки от этого. Успокоившись, я переместился на самый верх в недоделанный сад и, выбрав место получше, начал медитацию. Во внутреннем мире, все мои потоки собрались возле красной арки, сделанной, как будто из того же материала, что и перчатка. Перед тем, как зайти, мы синхронизировались и, привыкнув к этому, не часто такое происходит, зашли. За аркой было пылающее пространство, в котором выделялась фигура исполинского дракона. Драйк или и Драйк Гох. Ну здравствуй, новый квартирант моего внутреннего мира. И тебе не хворать, новый носитель. Такое переселение со мной впервые происходит, и это сбивает с толку. Понимаю, со мной такое тоже бывало, но к подобному быстро привыкаешь. Такое было, то есть ты еще и это тело захватил. Хотя, учитывая количество других механизмов и состояние души, ничего удивительного. Лучше скажи, как тебе удалось захватить меня? В каждом особо лангине есть защита от подобного. Это было непросто, но у меня, к счастью, была хорошая ловушка для души, которая дала мне необходимое время на ритуал. Понятно, я до сих пор ее ощущаю. Из-за нее я и очутился в отдельном пространстве, а не в твоем внутреннем мире. Честно говоря, это меня немного напрягает, так как ощущаю себя, как будто снова в яйце. Да ладно, не все так плохо. Кстати, как мне перевести перчатку из базовой формы в нормальную? Обычно тебе бы понадобилось призвать ее еще раз, ты уже способен на это. Но из-за этой скорлупы, думаю, понадобится несколько дней, чтобы я настроился на тебя. Кстати, откуда в тебе семя бесконечности? Кто, точнее, что, драконье семя бесконечности? Притом оно до сих пор не проросло нормально. Это не очень хорошо, тебе бы разобраться, а то еще случится что-нибудь. Драконье семя в меня поместил мой фамильяр Физ, но я думал, оно проросло, по крайней мере, когда я последний раз проверял. Ты ошибся. Я вижу, ты прошел какой-то ритуал и получил частицу силы злого дракона Нидхигги. Именно эта частица и оплела семя. Скорее всего, ты и принял за прорастание. Так, а что тогда делать? Ты у меня спрашиваешь? Лучше объясни, как ты еще жив и умудряешься колдовать? Мне еще ни разу не встречался настолько запущенный случай, а можешь поверить, я повидал многое. Да, это мелочи. Потихоньку разберусь и вернусь в норму. Тем более мне еще один механизм к себе приваривать. Я бы сказал впихивать, или даже вдалбливать, но зачем они тебе? У тебя есть я, и ничего другого тебе и не нужно. Не спорю, ты силен, но, во-первых, мне интересно проверить одну легенду, а во-вторых, лишней силы не бывает. Тем более, когда ты и они закрываешь разные аспекты. Легенду и какие аспекты я не закрываю. Про кольцо Соломона ты даешь силу, а они функциональность, хранилище чужих способностей, которые ты можешь усилить и тому подобные моменты. Понятно, ну это другое дело. А теперь расскажи мне свою историю, а то как-то непривычно ничего не знать о своем носителе. Устраивайся поудобнее, и я расскажу тебе свою сагу. Скандинав, хуже асгардец. Драйк с интересом и шоком выслушав мою историю, заодно указав мне на десятки косяков и странностей, как моих собственных, так и окружающих. Это все были мелочи, хотя задать вопросы стоит, но это подождет, почти все. Шок у него был от того, что я не сдох, а ведь раньше мне казалось, что все было не так плохо. Вообще сейчас я подробнее и честнее всего рассказал свою историю и тоже заметил за собой откровенный идиотизм. Думаю, стоит наконец задать Физ главный вопрос, кто она? Также хорошим вопросом будет, а откуда у меня система и что оно такое? Как она дает мне способности и почему постоянно изменяется? Еще я смог посмотреть на механизм изнутри и уже хотел полезть все перенастраивать под себя. Драйгу даже пришлось оттаскивать меня за уши, так как я рассказал ему о неудачных экспериментах и о битве с немейским львом. Он даже обещание с меня взял, что только после трех удачных попыток что-то изменить в механизмах я полезу к нему. Еще мы рассчитали, что физически я могу выдержать часов 5 в крушителе баланса, но вот моя душа выдержит не более 10, даже 9 минут. По этому поводу Драйк предложил мне переработать чужие души для получения уплотненной энергии, так делал один из его прошлых носителей. Как он это делал, дракон не помнит, но идея хорошая. Сам же крушитель баланса и продвинутая форма перчатки мне будет доступна через неделю, но при условии активного использования артефакта. Это было из-за ловушки душ, она мешала нормальной работе артефакта, она же виновата в том, что механизм стал мне доступен только сейчас. Был в ней и один плюс, она выступала в роли своеобразной защиты механизма от серьезных повреждений, то есть если кто-то попытается уничтожить все зеленые кристаллы, то это ничего не даст и через время механизм восстановится. Выйдя из своего внутреннего мира, я не стал откладывать и позвал Физ. Змея выползла мне на руку и уже готовилась кушать печенье, но я ее расстроил. На вопрос, кто она, на меня посмотрели, как на идиота. Пришлось уточнять, что я имею в виду она, и она попросила отпустить ее на землю, превратившись в готическую лоли. Думаю, не сильно ошибусь, если предположу, что ты легендарная Ураборос. Сильно ошибаешься. Я Физ, ты сам меня так назвал. Я имею в виду, что ты Офис, я не она. Вот мы и вернулись к моему вопросу. Кто ты? Я клон, точнее отдельная ее частица или материальная проекция. Хэймэм, как-то так, я не могу точнее объяснить. Примерно я понял, и много вас таких клонов, таких немного, всего несколько десятков, но много более простых змей. Ты о них когда-то читал, это те, которые дают силу, заползают через рот и дают земную силу, да, они, и ты такая же, но круче, да. Вопрос, конечно, глупый, но зачем это тебе, точнее Офису, чтобы победить Красного Бяку? Ну да, чего еще можно было ожидать? Мне вот интересно, а ты сама туда тоже отправишься, если кто-то убьет Красного, там ведь не будет печенья, и правда, тогда нет, по крайней мере пока ты кормишь меня печеньем. Рад это слышать. Тогда есть еще пара вопросов. Все же Физ. Это Физ, и какая разница, откуда она ко мне приползла? Я вручил ей мешок печенья и стал рассказывать о проблеме, на которую указал Драйк. Физ же сказала, что проблема не в этом, а в том, что я постоянно калечу свою душу. И пока я не прекращу, семя не начнет развиваться. К счастью, для меня, Физ следит за ним и может полностью контролировать его рост. Так что ничего плохого не случится. Всю эту проблему можно оставить на потом, а сейчас заняться более важными вещами. Например, Физ предложила свою помощь в моей разрушительной тренировке. Дело в том, что она специально не дает развиться семени, так как его энергия, скорее всего, убьет меня. Сразу контролировать полученную силу у меня не получится, а энергия бесконечности невероятно разрушительна. Вообще, по словам Физ, ее сила одна из самых мощных сил в мире, и она имеет невероятный диапазон свойств. Так вот, во время тренировок она будет разрушать мою душу своей силой, а после с ее же помощью помогать в лечении. Это должно сильно ускорить мое развитие и вернуть меня на прежний боевой уровень. На этом наш разговор затих сам собой, и я просто смотрел, как маленькая гадка поглощает мешок печенья и параллельно продумывая новые возможности. Примечание к части. Дед Максим, так, высшее существо, ответь на один простой вопрос, а потом может и еще на один. Ты знаешь хоть одного члена бабуин, товарный знак, высшее существо? Ну, вообще-то да. Странно было бы, если бы я не знал. Дед Максим, тогда отвечай, кто они? Иначе я, высшее существо, давай без угроз, а если начнешь угрожать, я тебя дезинтегрирую. А ответ прост. И я, и автор являемся членами бабуин, товарный знак, это же вроде очевидно. Дед Максим, а кто еще? И не ври, что вы единственные ее члены. Оно общалось с нами, когда вы были рядом, так что есть кто-то еще. Быстро отвечай, иначе медь принесу. Высшее существо, а вот это уже не ко мне, не, это уже все к автору. Дед Максим, время допроса второго подозреваемого. Автор, что-то резко холодок по спине пробежал, окно что ли не закрыл. Часть 74. Как и обещала Сона, через пару дней наша красноволосая принцесса вытащила весь клуб в особняк где-то за городом. Когда все устроились, она стала раздавать указы, кому и как тренироваться. Я дотерпел до момента, когда вместо фразы «я буду вкалывать в два раза больше вас», она сказала, что будет читать книги и, о боже, думать над стратегией. Я предложил более эффективную тренировку. Асию сдала Кна, так как она лучше остальных научит ее управляться с демонической силой. Кибу отправил сражаться с материальными иллюзиями под управлением Ардиса. Они просто нападали толпой и, благодаря хорошей вычислительной мощности, имели ужасающую скорость. Для Коника тренировку разрабатывала Курака по моей просьбе. На меня, конечно, посмотрели подозрительно, но список упражнений взяли и даже спрашивать ничего не стали. Там в принципе ничего такого, просто сиди под водопадом, медитируй и бей по воде, направляя энергию в удары. Нужно будет тоже потренироваться по этой программе, хотя вряд ли это мне сильно поможет. Риас же я занялся лично, сражаясь с ней и заодно обучая созданным мною заклинаниям, которые требовали контроля. Арсенал демоницы пополнился всеми самыми нужными заклинаниями, так как мне удалось составить весь базовый набор заклинаний, с учетом ее силы. Это не то чтобы прибавка к силе, но вот к тактической гибкости вполне. Также мы начали особую тренировку по использованию пакта, понемногу открывая клапаны и чувствуя поток сил, идущий друг от друга. Риас, разбавив свои силы маной, смогла использовать даже сложные заклинания, а вот я был в шоке. Демоническая энергия – это чит, тебе не нужно просчитывать заклинания, просто пожелал и все получил, что хотел. Есть, конечно, момент с представлением и удержанием образа того, что ты хочешь, но также происходит при работе с иллюзиями. У меня даже получилось преобразовать демоническую силу в свет, так что это может стать очень неожиданным козырем. Самое главное, что при добавлении небольшой капли этой силы в ману исчезает откат от мира, что для меня было очень важно, хоть и не критично сейчас. В этой бочке меда была большая такая ложка дегтя, любые действия с этой энергией сильно разрушали мою недемоническую душу. Так что после двух заклинаний мне нужно отдыхать минут 20, а то и больше. Это, что касается именно демонической силы, а вот с силой разрушения все было не так просто. Она разрушала даже собственную структуру, что уж говорить о тонком плетении. Да, она, наверное, могла уничтожить что угодно, но при этом почти не поддавалась контролю. Это очень опасная сила, вне зависимости от того, каким способом ее использовать, а мне, нынешнему, от нее нужно подальше держаться. При использовании через кольцо, эта сила не попадала внутрь меня и, поэтому, была относительно безопасна. Еще и кольцо ее немного сдерживало и позволяло управлять. Так что, если не учитывать опасность для меня, то это и правда читы. После всех тренировок я не хотел заморачиваться с готовкой, как и остальные, а поэтому заказал еду на пентхаус и просто телепортировался за ней. Там я застал Риналь, смотрящую какой-то индийский фильм или сериал, и плачущую на каком-то моменте. Это уже край, нужно будет с ней поговорить сразу после игры, а то подобный контент ни к чему хорошему не приводит. За ужином все, к чьим тренировкам я был прямо или косвенно причастен, были убитыми и молча жевали свою еду. Поэтому после всего просто расползлись по комнатам пораньше, чтобы отдохнуть перед завтрашней тренировкой. Я же отправился к Риас, ведь нам нужно привыкнуть к силе друг друга. И мы оба знали один неплохой способ это сделать. Это нужно для мотивации ли? Началось все с простых поцелуев, но достаточно быстро я проложил дорожку из поцелуев к ее груди. Поцеловав сосок, я лизнул его и стал с ним играть с помощью языка. Риас приобняла меня и положила мою руку на свободную грудь, которую я сразу же стал мять, уделяя особое внимание соску. Все это возбудило меня, и я, не отрываясь от груди, стал пристраивать свой прибор, но красноволосая, оторвав меня от груди, и посмотрела молящим взглядом. В этот раз я решил дать ей то, что она хочет, посмотрим, куда меня это заведет. Сразу же она притянула мою голову к своей киске, и я медленно и нежно провел по ней языком. От этого она издала один громкий стон. Ну а я продолжил медленно играться с ней. Она начала сама двигать тазом, чтобы я ускорился, но я схватил ее и продолжил делать это медленно. Она уже начала извиваться и пыталась вжать мое лицо как можно глубже в себя. Поддавшись ее немым уговорам, я стал ускориться, и она наконец застонала в голос. Спустя несколько минут я почувствовал, как ее вкус изменился, тогда я оторвался от ее киски и подтянул ее лицо, чтобы поцеловать, и уже собирался пристроиться к ее киске, но она опять меня потянула вниз. Спустя еще один сеанс вылизывания, я вновь попробовал вставить ей, но она опять стала опускать меня вниз. Ну это уже наглость, использовав немного магии, я связал ее и взял силой. Все это было проделано с такой скоростью, что Риас не успела даже пикнуть, но когда я стал силой входить в нее, она громко застонала. Возможно, Риас хотела мне что-то сказать, но среди ее стонов я не смог разобрать слов. Продолжая драть эту наглую демоницу, я стал играть пальцами с ее задом. Она попыталась убрать мою руку, но я сильно превосходил ее по физическим характеристикам. Засунув палец ей в задницу, она пискнула и сжала меня еще сильнее. Выйдя из нее, я схватил ее за волосы и заставил сосать, после чего излился ей в горло. Она вновь начала откашливаться, но в этот раз даже не стала на меня смотреть и отползла к краю кровати, не поворачиваясь задом. Но это ей не помогло, так как сейчас она не была способна прервать мое заклинание. Я притянул ее телекинезом и усадил себе на прибор, после чего она начала сама на нем прыгать. Видимо, это будет жаркая ночь. Утром я смотрел на красную макушку и решил, будет у меня ручная принцесса. В том смысле, что до этого у меня были сомнения в продлении контракта после всех наиболее важных событий. С другой стороны, там еще и Сона есть, хотя мне ничего не мешает взять их обеих в свой гарем. Нужно будет поискать книжку для юных или начинающих владельцев гарема, или типа того. Но сегодня нужно пойти в один из тайников Лагана, можно и Риас с собой взять. А что, идея очень даже хорошая, как раз потренируется и разрядит мне все ловушки, а то мне самому это долго делать, в основном из-за перезарядки ячеек. А что было бы, восстанавливайся они после долгого отдыха. План надежный, как швейцарские часы, если я все правильно понял. О, Драйк, ты смог связаться со мной. Прикольно, теперь у меня не четыре голоса в голове, а целых пять. Ты забыл еще всех девушек, которым ты раздал кольца, так что одним больше, одним меньше невелика разница, с этим сложно поспорить, но план все равно надежный. Я пойду за колодцем маны, а судя по всему, там несложная полоса препятствий. Аккуратнее, многие мои носители погибли из-за девушек на легком задании, учту, но я думаю, все будет нормально. Вот Ардис, что ты думаешь? Соглашусь с Идрайдгахом, это бессмысленный риск, который никак не окупается. Да ладно, все будет нормально. Когда я ошибался? Часто. Судя по всему, постоянно. Скучные вы, а тут все продумано. Я собираюсь показать ей свое доверие и для этого сводить в башню, и вообще она сильная боевая единица, так что пригодится. На это вам нечего сказать. Вы не слушаете, ты не слушаешь. Когда шизофреническая перепалка закончилась, я посмотрел на Риас и поцеловал ее в нос, отчего она слегка нахмурилась и открыла глаза. После я сказал ей, что сегодня нас ждет особая тренировка, но она это явно не так поняла, ведь у нее было такое лицо, когда я подсунул ей дополнение о неразглашении к нашему договору. По нему любая из сторон может обозначить информацию, которую нельзя разглашать, все это скрепляется именем в сердце. Риас подумала пару минут и согласилась, не став торговаться, что было странно. Но сразу после его заключения она объявила любые подробности нашего договора секретом. Ну что ж, это неплохой ход, но у меня секретов гораздо больше. Раздав остальным демонам указания к тренировкам и, заодно, оставив им Ардиса, мы перенеслись в пентхаус. Там я подвел ее к двери в мастерскую и объявил, все, что находится за ней, является секретом. Она кивнула и снисходительно улыбнулась. Зайдя внутрь, она начала с интересом все рассматривать, пока не наткнулась на арку портала. Вот тут она захотела задать вопросы, но я быстро приложил палец к ее губам и запрыгнул в портал. Она пошла за мной спустя пару секунд, и я поприветствовал ее в черной башне Ордена Искателей. Также я сразу уточнил, что секретом является все, что связано с башней, Орденом Искателей, секретами Древнего Ордена от всех, кроме членов Ордена. Риас несколько раз моргнула, после чего прикрыла лицо руками, выдохнула и попросила объяснить все медленно и подробно. Мы через внутреннюю портальную сеть отправились в помещение, которое в будущем будет моим кабинетом. Сейчас там были только пустые полки, пара простеньких деревянных столов с чертежами башни и ее помещения и парой простых офисных кресел. Разместившись там, я стал пересказывать всю известную мне историю Ордена. Из дневника Лагана мне удалось узнать еще несколько интересных фактов. Например, в какой-то момент Орден сильно разросся и включал в себя представителя почти всех религий и мифологий. Все члены Ордена были маниакально помещены на поиски знаний, силы или правды о мире. Это и погубило Орден, так как они не были готовы к тому, что узнали. Что это была за информация, непонятно, так как о ней нет никаких записей, но именно после нее Логан, как и большинство других, отправились совершать самые безумные эксперименты, перестали брать к себе новых членов, а также выгнали всех, кого только можно, тех, кто еще не начал искать истину или не приблизился к ней достаточно, чтобы без помощи найти ее самостоятельно. Это и было концом ордена с множеством секретов, за которыми все пытались охотиться. Не знаю, как остальные защитили свои тайны, но Логан просто разобрал свою башню. Точнее, он снял самые опасные на его взгляд системы. Какие-то он спрятал, другие отдал ученикам, а после приказал спрятать, но, вроде, ничего не уничтожил. Вот за одной из таких систем я и хочу отправиться в гробницу под Антарктикой. Риас прервала мой рассказ и спросила, как мы туда доберемся. Тут все было просто, в башне был один специальный портал в форме круга с символами по всей длине, через который можно попасть в большинство построек ордена, если в них есть такой же портал и если у тебя есть специальный код-ключ. Логан оставил 5 координат и написал, что и где спрятано, а также, что в некоторых из этих мест он оставил другие координаты. Вообще, я достаточно давно знаю об этих опасно-экспериментальных системах, но только сейчас получилось закончить ремонт башни до той степени, при которой их можно установить. Мне еще нужно починить отдельные комнаты, как, например, сад или обсерваторию, которые требуют не столько умений, сколько времени и особых материалов. Сейчас мы отправляемся за колодцем манны, который способен хранить невообразимое количество энергии в жидком виде, в нем также легко можно формировать кристаллы. Эта система по своей сути лишь дополнение к другой экспериментальной системе, а именно источнику энергии в этой башне. Как работает местный реактор, я до сих пор не могу понять. Энергия в нем появляется, как будто из ниоткуда, просто из вакуума, а после 95% преобразуется в манну. Реактор сейчас работает на 20% от своей максимальной мощности, но и то куча энергии идет в никуда. Вот эту проблему и должен решить колодец. В гробнице, выполненной в стиле майя, был небольшой лабиринт, наполненный множеством ловушек, и чтобы не тратить ограниченное количество заклинаний, я предлагал Риас их обезвреживать. Она вначале возмутилась, что вся работа получается на ней. К счастью, мне удалось ее убедить, что так она сможет развить свою фантазию, столкнувшись с необычной для нее ситуацией. Правда, в большинстве случаев она все обезвреживала сгустком энергии разрушения в источнике опасности. Пришлось вмешиваться в процесс и придумывать другие способы обезвредить ловушки, например, не уничтожать стрелометы, а перекрыть магический сенсор, который их наводит, или не уничтожать огнеметы, а создать вокруг себя щит и спокойно пройти или закрыть сопло. Но вот яму с шипами мы вновь просто пролетели, и зачем они есть в каждом лабиринте? В конце нас ждал зал со светящимся колодцем в центре, несколькими шкафами с книгами и столом с какими-то заготовками. С первого взгляда можно определить чью-то мастерскую или небольшую лабораторию, но это точно не принадлежало Логану, он любит делать все с размахом. Долго не думая, я достал рамку портала и, запитав ее от колодца, приказал парочке простеньких големов все переносить в башню. Их я создал еще в Асгарде, когда хотел собрать себе армию. Идея то была хорошей, но оказалось использовать для этого классических големов неэффективно. Так что теперь в моем хранилище есть 2 десятка простых рабочих и 4, точнее 3, боевых автоматонов. 3, так как одного переделанного под негра-бодибилдера я отправил в соседний город, как и собирался. Он уже должен был закончить свою миссию и самоуничтожиться, может быть, нужно проверить новости за последнее время. Пока 3 големов аккуратно переносили книги, а еще 2 заносили специальный артефакт, который перенесет колодец в башню, я рассматривал заготовки под артефакты. Большинство из них были только на совсем ранних стадиях сборки, и мне было сложно даже предположить, для чего они были нужны. Но вот один тонкий браслет с 2 фиолетовыми камнями был почти готов. Это был неплохой защитный полог, как минимум не хуже всей той кучи заклинаний, которые я накладывал на Асию. Он был основан на магии пространства, и его нужно было лишь немного довести до ума. Не знаю, почему его творец не доделал его, но он был своего рода шедевром. Одной из его главных особенностей была возможность заряжаться от воздействующего на него тепла в любой форме. Хотелось бы оставить его себе, но он идеально подойдет для Риас, тем более в свете предстоящей игры. Она была рада подарку, а когда услышала его особенности, то ее глаза заблестели как-то очень недобро. В принципе, у меня уже есть план, и я очень рассчитываю, что Риас поступит примерно, как и в оригинале. Как только все ценное было вынесено, я занялся переносом самого колодца. Он состоял из трех частей. По сути, манны, хранящиеся в нем, специальные стенки и плоские кристаллы в самом низу. Манну я, понятное дело, не старался забрать все и пустил ее в артефакт, который установили големы, после чего забрал центральный кристалл и шагнул в портал. Артефакт перенес трехметровую трубу в заранее подготовленное место над реактором, и мне оставалось только все подключить, что заняло весь оставшийся день с перерывами на поговорить с Риас и небольшой отдых. Арку портала я решил там не оставлять и отправил одного из големов принести ее, с чем он справился почти не пострадав. Риас все это время тоже была занята полезным делом и старалась взять свою силу под полный контроль и заняться выжиганием по камню. Вначале я давал ей листы бумаги, но они рассыпались почти мгновенно. Деревянные дощечки держались секунд 10, хотя попытка их не уничтожить тоже неплохой способ тренироваться. Железные хорошо держались, но быстро нагревались и просто гнулись. Вот камень, из которого сделаны стены башни, прекрасно подходил, он разрушался только через 10 минут, а если она не старалась его разрушить, то и полчаса. Когда я все же закончил, Риас уже валилась с ног, в прямом смысле слова, так что я отнес ее к остальным. Там я объявив, что все хорошо постарались и завтра будет выходной для обсуждения тактики. Получилось все немного иначе, так как Грейфия прислала всевозможные материалы по противнику. Пришлось помочь Риас разобраться, что нужно, что не нужно, а что вообще не стоит показывать остальным. В обсуждении я не принимал активного участия, так как еще на разборе материалов все обговорил с Риас в общих деталях, конечно же. Изредка мне приходилось комментировать отдельные идеи и делиться своими впечатлениями от боевого гарема Райзера. Например, Риас и Акина не учитывали даже саму возможность нахождения у противника слез Феникса, так как считали, что это слишком ценный ресурс для такого заведомо выигрышного матча. Спустя пару часов обсуждений все заметили, что я никак не фигурирую в плане, в том смысле, что всем раздали указания, кто кем должен заняться, а мне нет. Больше всех этим был недоволен Киба, видимо, считая меня кем-то, кем я даже не представляю, но явно не славным воином. К счастью, Риас не обратила внимания на его настрой, а он, видимо, решил не перечить своей хозяйке. В конце Риас повернулась ко мне и просто спросила о шансах на победу. Ну, они стопроцентные, еще проиграть недожаренному петуху мне не хватало. За оставшиеся дни я решил лично проконтролировать тренировки каждого члена клуба и оценить результаты. Первой была Коника, и она не то чтобы прогрессировала на первый взгляд. Точнее, внешне и энергетически она не сильно изменилась, но ее удары точно стали сильнее. Я оценил это, когда попросил ее ударить по многослойному барьеру. Сравнивать я могу только с данными с прошлых ее тренировок и увиденного мной во время охоты за беглыми демонами. Никаких кошачьих фокусов она не показала, но очень-очень подозрительно на меня смотрела. Сама она тоже говорила, что стала сильнее, до той степени, при которой ее перчатки уже не выдерживали. Я обещал придумать что-нибудь, но не слишком хорошие за такое время. Думаю, удастся сделать ей более прочные перчатки, может еще и с шипами. А еще в одну можно будет встроить щит, а в другую – силовой удар. Если успею, то обязательно надо сделать. Следующим был Киба, он был крайне рад, когда я предложил ему сразиться. Свой основной меч я не стал доставать и использовал зеленую катану из льда, дополнительно обработав ее демонической энергией. Помимо меча, я хотел протестировать простейшие трюки с драконьей энергией. Не драконью магию, а именно обычные слабые заклинания, не тренировочными, как во время боя с Риас, а просто слабые. В обычное время они даже не отнимут у меня ячейку заклинания. Количество этих самых ячеек мне удалось увеличить до стабильных 15 во все те же 5 минут. Это немного, но уже хоть что-то. Став на расстоянии 10 шагов друг от друга, мы приложили мечи к груди в качестве жеста готовности. После этого Киба бросился на меня в замахе и попытался нанести удар, но три силовых искры заставили его сменить траекторию и уйти в сторону. В это же время я закончил заклинание ускорения и скольжения по воздуху. С этими заклинаниями я почти сравнялся с ним в скорости. Несмотря на это, Поставить силовой щит мне удалось лишь в самый последний момент. Отскочив и разорвав дистанцию, я отправил в Кибу огненный снаряд, усиленный драконьей силой. От этого небольшой комок огня стал разрывным и явно прибавил в температуре. От него Киба отмахнулся, призвав меч из льда, хотя взрыв явно подпортил ему прическу. Дальше пошли ледяные болты, ставшие плотнее и быстрее от драконьей силы. А когда они столкнулись с мечом, то разлетелись шрапнелью. Нужно будет провести еще пару тестов позже, но вероятно, эта энергия усиливает самые сильные аспекты в заклинании. По одним только глазам Кибы было видно множество эмоций, вот не нравлюсь я ему. Сделав одновременные рывки, мы скрестили мечи и стали пересиливать друг друга. Тут превосходство было за мной, и откинув его, я попытался нанести колющий удар, но Киба защитился еще одним клинком. Не став останавливаться на достигнутом, я постарался нанести еще несколько ударов, специально не прибегая к магии в этой стычке. К сожалению, уже на втором ударе Киба перехватил инициативу и заставил меня перейти в глухую оборону. Мало я времени уделял фехтованию, но ничего, к счастью, я не мечник, так что, перестав страдать не пойми чем, я стал вставлять в комбинации ударов заклинания. Хоть все они и были на уровне фокусов, но после усиления были равны средней магии. Что будет с более серьезными заклинаниями, я решил проверить в самом конце боя. Применить я решил заморозку местности и получилось даже слишком хорошо, так как коркой льда покрылись даже верхушки деревьев. Киба застыл с занесенным ударом в нескольких сантиметрах от меня, и я просто приставил меч к его шее и объявил конец битвы. Он был неплох в бою, до той же луны скорее всего ему далеко, но он может это компенсировать за счет разнообразия мечей и, какой-никакой, демонической магии. Проводить тренировочный бой с Акиной я не стал, так как пересилить ее в магии у меня сейчас не выйдет. Она, конечно, красиво взорвала несколько камней и деревьев, и я даже похлопал, но не более. Как оценить силу королевы, я не знал, но она изначально, вроде, самая боеспособная тут, после Риас, конечно же. Вместе мы стали оценивать прогресс Силаси. Она неплохо овладела основами демонической магии и даже выучила несколько боевых заклинаний, которые спокойно применяла на мишенях. В остальном же ее даже не пытались развивать. Было забавно, когда на одной из командных тренировок она по моей указке использовала оскверненные молитвы и наложила на всех слабенький щит. Все были малость удивлены, а когда Асия продемонстрировала ослабляющую молитву, то и вовсе прониклись подобным потенциалом. Еще Асия набралась смелости и подошла ко мне узнать, что у меня за отношения с Риас. Я ей честно хотел рассказать про пакт, но меня остановил запрет о распространении подробностей. Пришлось идти за Риас. Асия от этого сразу расстроилась и, кажется, почувствовала что-то похожее на предательство, но, к счастью, красноволосая была недалеко. Объяснив ей ситуацию, она кивнула, а после громко и четко произнесла разрешение рассказать Асии любые подробности нашего договора. После этого я начал объяснять подробности пакта, вначале рассказав о дополнении, а не разглашении. Конечно, Асия тоже захотела его заключить и даже потребовала этого. Вообще для меня это будет очень даже полезно, так как сила Асии разбавлена святой энергией и не должна иметь столь разрушительный эффект для моей души. Я был не против, но пришлось просить разрешения у Риас. На это Асия тоже начала понемногу обижаться, но я просто указал ей на пункт, запрещающий мне заключать договоры без ее разрешения. Наша госпожа, конечно, была не против и даже похвалила Асию за смелость. Договор мы заключили, но закрепили его не сексом, а поцелуем. После чего Асия хотела присоединиться к нам в кровати, но мне пришлось ее немного остудить. Дело в том, что если я и с ней сейчас буду спать, обмениваясь энергией, то скорее всего моя душа не выдержит. Она вроде все поняла, но кажется, некоторая обида у нее осталась. Нужно будет после игры отжарить ее так, чтобы никакие глупости в голову не лезли. Часть 75. Мы ждали начала рейтинговой игры в комнате оккультного клуба. Кто-то пил чай, кто-то ел печенье, а я сидел в медитации. Сона уже заходила и пожелала удачи, сказав, что будет следить за нами в качестве третьей стороны. Перед уходом она с улыбкой посмотрела на меня и сказала, что будет ждать шоу. Риас это проигнорировала, будучи погруженной в свои мысли, а вот Акина с Кибой насторожились и стали смотреть на меня вопросительно. Я просто проигнорировал их, уйдя в более глубокую медитацию. Раскрывать свои планы, ну или просто идеи, я не собираюсь. Интересно, все ли я взял? Вам не кажется, что это уже перебор? Даже в нынешнем состоянии можно просто проигнорировать весь урон и заморозить или заколоть мечом всех врагов, вместо того, чтобы заниматься всем этим идиотизмом, в котором и мне нужно участвовать. Ты что, не хочешь повеселиться? Ты там не заболел случайно? Конечно, хочу, но мы с Идрайгох посоветовались, и он предложил мне взять на себя роль здравого смысла, так как у вас он более чем отсутствует. Слышал о чем-то подобном, но кажется, еще в прошлой жизни. Тем не менее, план есть, и мы его исполним. Слушай, ты в этом точно уверен? Просто я согласен с твоим искусственным духом и его выводами. Даже не используя меня, ты бы с ними легко справился. Так стоит ли устраивать шоу и делать столько лишних телодвижений ради того, чтобы один раз воспользоваться артефактами, собранными на коленке? Как по мне, это неразумно. Не будьте занудами, враги слабые, и с ними можно поиграть. Дальше то враги будут куда серьезнее, и там уже нельзя будет так повеселиться. Вот ведь Драйк с его дурным влиянием всего ничего общается с Ардисом, а тот уже в здравый смысл пошел. У нас тут такое не приветствуется. Пока я переругался со своими голосами в голове, пришла Грифия и сформировала круг для переноса. Также она добавила, что владыка Люцифер будет следить за игрой. Для Оси стало шоком, что ее хозяйка оказывается сестра самого сатаны, но приняла она это как-то легко и быстро. Возможно, до сих пор у нее в голове не сложилась новая картина мира, и она способна поверить во что угодно. Пока Оси разъяснили подробности семейного древа ее госпожи, я задумался, а получилось бы у меня сейчас справиться с Люцифером? С одной стороны, перчатка Драйга у меня перешла на второй уровень и способна передавать усиление, что в бою с ним будет бессмысленно. Да и стабильно мне доступно не более 6 усилений за раз. На 7-й уже страдает душа, к 9-му тело начинает покрываться трещинами от переполняющей силы. Если с 1-го или 2-го удара не смогу победить, то, скорее всего, дальше шанса у меня не будет. Я, конечно, увеличил физическую нагрузку на тело во время тренировок, и физ, как и обещала, стала помогать с укреплением души, но до непобедимости мне еще далеко. По словам Драйга, безопасно переходить в режим крушителя баланса я смогу примерно с 15 усилений, точнее, тогда это можно будет попробовать. В теории я могу перекинуться в свою синюю форму и в ней выдержать все это, так как там не только тело меняется, но и частично душа, в том плане, что все становятся крепче и сильнее, возможно, даже следующие механизмы мне стоит приваривать именно в облике Йотуна. Но у меня проблема из-за нестабильности души, я попросту не могу перекинуться, не то что просто опасно, а банально не получается это сделать. В теории эта проблема тоже должна решиться в ближайшее время, еще плюс-минус неделя, и будет достаточно энергии для следующего этапа ритуала. Из глубины мыслей меня выдернул Риас, позвав в печать для переноса на арену. Попали мы в точно такую же клубную комнату, но это пространство ощущалось совсем по-другому. Тут, как и в 9 мирах, не было небольшого давления от неверия людей в магию, но воздух здесь казался каким-то спертым, точнее, так ощущалась здешняя энергия, которая не циркулировала, а находилась в застое. Пока Ася пыталась понять, что изменилось, а остальные ей объясняли, я открыл окно. Небо было зеленого цвета, с чем-то напоминающим северное сияние и множеством заклинаний слежения. Ардис под маскировкой вылетел для установки системы наблюдения и взлома местных систем. После этого он займется подготовкой к гениальному плану. Риас раздала всем передатчики и начала раздавать указания, хотя все и так знали, кому чем заниматься. Меня, Кибу и Каника она отправила устанавливать защитные контуры и ловушки вокруг нашей базы, а Акина все то же самое, но на дальних рубежах. Я устанавливал ловушки на самой последней линии обороны, вокруг старого здания школы. Жаль, никто в них скорее всего не попадет, но это не повод делать все спустя рукава. На установку ловушек я потратил все ячейки, после чего пошел обратно в клубную комнату. Там я отчитался об установке защитного контура и сел отдыхать. Риас, сев рядом, предложила положить голову ей на колени. Умастившись под обиженно, завидующий взглядом Оси, я старался прогнать энергию так, чтобы она как можно быстрее восстановила ячейки заклинаний, и я мог обнулить счетчик. В это же время Риас спросила, что я собираюсь делать дальше по своему плану. Она и так все примерно знает, но я все равно сказал, что мне нужно на спортивную площадку, где я устрою масштабную битву. Немного подумав, госпожа приказала мне идти вместе с Каника в спортзал, а оттуда у меня будет доступ к площадке. На это я просто улыбнулся и продолжил лежать. Так удалось провести еще почти 10 минут, после чего Сриас связалась с Акиной и доложила, что у них все готово. Каника ждала меня прямо перед входом в спортзал и явно была недовольна моей нерасторопностью. Ну, по дороге я сменил школьную форму на привычный зеленый плащ и чешуйчатую майку, хотя это заняло от силы пару минут. Если мой внешний вид и удивил ее, то она не подавала виду. Посмотрев в небо, я увидел Акина, которая нас прикрывала, излишне, конечно, но ей все равно нечего делать, пока не появится вражеская королева. В самом зале нас уже ждали три пешки и ладья. К счастью, они сами представились своими фигурами, а то кроме королевы я больше ничьи дела не смотрел. С шутливым тоном, я предложил Каника выбирать, с кем она хочет сражаться. Она почему-то посмотрела на меня, как на идиота, и переглянувшись с вражеской ладьей, они отошли в сторону и там начали сражаться, ну другого и не следовало ожидать. Вслух же я пожаловался, что против меня стриптизерша с шестом и два ребенка, как недостойно. После же я хотел пошутить про борьбу в раздевалке, но здесь нет ни одного парня, так что эту шутку никто не оценит и она никого не заденет. Но и одной фразы хватило, чтобы девушка с боевым посохом сократила дистанцию, совершив рывок. Сразу же она попробовала сделать выпад, но я просто отбросил ее силовым ударом в противоположную стену. Пока она пыталась прийти в себя от контакта со стеной, на меня прыгнули две накоматы с бензопилами, создав ледяной меч и щит. Я прикрылся от их атаки и попытался контратаковать, но они быстро разорвали дистанцию. Через пару минут в себя пришла третья пешка и попыталась напасть со спины, но я отправил ее в полет еще одним силовым ударом со словами, что со спины нападают только эльфы и стриптизерши, а я не вижу у нее длинных ушей. После этого мне удалось подловить одну из накомат и сломать ее пилу ударом щита. Это ее обескуражило на секунду, и я воспользовался этим, схватив зеленоглазую и швырнув в стриптизершу. Временно оставшись один на один с последней пешкой, я решил закончить этот бой и на манер одного супергероя, в звездно-полосатом костюме, швырнул ледяной щит, после чего резко сократил дистанцию и заковал ее в ледяные оковы. С двумя оставшимися, я тоже решил не затягивать, так как Каника, судя по всему, почти закончила со своим противником. Оставшуюся накомату я схватил на манер скорпиона, создав из льда нож на цепи. Когда она оказалась рядом, я со всего размаха врезал ей по лицу и, для надежности, заковал в лед. Идя на последнюю пешку, я мечом оставлял глубокую борозду на полу. На нее это не возымело никакого эффекта, и она стала в боевую стойку. На этом мне оставалось только улыбнуться и пуститься в бой. Резко оказавшись рядом, я замахнулся и разрубил посох, после чего, прокрутившись на месте, ударил ее кромкой щита. Дальше я хотел закончить комбинацию рубящим или колющим ударом, но не получилось, так как она уже упала. Так что я, для надежности, заковал ее в лед, хотя, судя по всему, она упала в нокаут. Каника закончила со своей противницей спустя пару минут, которые я просто стоял и отдыхал в сторонке. Наверное, если бы я реализовал все задуманное в ее перчатках, то она справилась бы быстрее, а так они просто крепкие и шипованные. Выйдя из зала, мы подали сигнал Акина, и толстая желтая молния разрушила все здания, а Грейфи объявила о выбывании трех пешек и ладьи со стороны Райзера. Я похлопал по плечу Каника и предложил ей поспешить, чтобы возможно выбить еще пару фигур Райзера до прямого столкновения. Она посмотрела на меня с подозрением, но пошла в сторону центральной области. Грейфи объявила о выбывании трех пешек Райзера, на что я просто улыбнулся и посмотрел на Каника, которая не изменилась в лице. Чтобы смягчить ее угрюмое настроение, я достал мешочек с печеньем и дал ей. Взяв его и взвесив на руке, она неожиданно спросила, почему на мешочке всегда изображены кошки. Дать ей что ли намек, что я все знаю и вообще у меня есть особые знакомства? Опускай. Дело в том, что ты сама похожа на белую кошку, вот поэтому на этих мешочках и такой значок. А как же черная кошка на них? Тут дело в одной моей близкой знакомой, вы с ней очень похожи. Отличаетесь вы тем, что ты просто белая кошка, а она черная, ленивая кошка-воровка. Она хотела еще что-то спросить, но мы оба почувствовали неладное, и я использовал заклинание кругового щита. Когда пыль от взрыва осела, мы увидели вражескую королеву над нами. У нее, кстати, был посох. Интересно, он реально ей помогал или был бутафорским, так для образа? Именно это я у нее и спросил. «Вы как живы остались? И он настоящий? С чего ты вообще взял, что он может быть бутафорским? Он слишком вычурный и нефункциональный, нахрена он вообще нужен демону? У вас же вся магия на желании работает. Посох-то магам нужен для контроля маны или усиления, ну на крайний случай для сбора энергии, но демоны же так не делают, в основном, и ничего он не вычурный. Ты явно ничего не понимаешь в магии. Вот смотри, разве он бутафорский? Разве? Только маги должны хорошо контролировать свои силы. После этого на мой щит обрушилось еще несколько взрывов, которые не нанес ему никакого урона. К подобной магии я был готов и для защиты использовал специальные заклинания, чтобы не было как тогда сряз. Это, конечно, не мое дело, но вот, как должен выглядеть нормальный посох. В этот момент в моей руке появился посох. Им я сразу замахнулся, и на его конце появился ледяной клинок полутораметровой длины. От такого удара королева легко увернулась, отлетев выше, и уже хотела нанести ответный удар, но появившаяся Акина полностью завладела ее вниманием. Королевы улетели разбираться между собой. Надеюсь, наша королева будет следовать плану и не выйдет из зоны, отмеченной им для битвы. Идя к спортивной площадке, мы встретили Кибу, который нас специально ждал в проходе между зданиями. Перегруппировавшись и отдохнув 3 минуты, мы получили разрешение от Риас идти в прямое столкновение. Пока мы шли, я не мог перестать улыбаться от предвкушения грядущего шоу, но связавшись с Ардисом, меня ждал облом. К сожалению, все приготовления готовы лишь на 70%, так что нужно потянуть время. Выйдя на площадку, я, усилив голос магией, вызвал супостатов на честный бой. Пока мы ждали противников, я поглядывал на бой королев, который понемногу перемещался в зону над нами. Связавшись с Риас, я уточнил, а не стоит ли мне сразу уничтожить вражескую королеву? Она даже не успеет ничего понять, одно ледяное копье в спину, и все. Каника в это время посмотрела на мои уши, которые я на пару секунд для нее превратил в эльфийские. Но Риас сказала мне пока не вмешиваться, так как это может навредить моему же плану, да Якина может обидеться. Тем не менее мне приказали следить за обстановкой и вмешаться, если я замечу у нее слезы. Враги достаточно быстро отреагировали на наш призыв, и первая появившаяся девушка-рыцарь сразу вызвала Кибу на дуэль. Так как он с радостью согласился, мы отошли в сторону и не стали мешать. Через пару минут начали подходить и остальные фигуры Райзера. Так как они пока ничего не делают, я не стал первым лезть в конфликт. Киба и девушка-рыцарь скорее не сражались, а флиртовали с помощью мечей. 5 минут я был готов им дать, но не более. А чем и сказал, к моему глубочайшему удивлению, Каника меня поддержала. Кибе было, как будто пофиг на наши слова, а вот противостоящая ему девушка залилась краской и стала все отрицать. Киба не дал ей долго говорить и продолжил сражение. Я же решил поинтересоваться у других фигур Райзера, почему она так ярко реагирует. К моему удивлению, мне все подробно рассказали. Оказалось, она дала клятву, что выйдет только за того, кто будет превосходить в мастерстве меча. Смотря на их сражение, в котором Киба, если и выкладывался, то меньше чем наполовину, я даже предположил, что половина ада может на нее претендовать. Мелкая девушка с косичками, в форме буров, вроде ревил сестры недожаренного петуха, гордо заявила, что может быть даже весь ад, но кроме меня. На такую шутку мне оставалось только похлопать и предложить ей самой проверить, на что я достоин. Она же открестилась от боя и приказала некой Изабель заняться мной. На это я попросил Каника заняться конем, пока я возьму на себя остальных. Никомата посмотрела на меня с вопросом, но, увидев хитрую ухмылку, просто кивнула. Изабелла несколько раз пыталась задеть меня простыми прямыми ударами, но я уворачивался в последний момент, заклинание ускорения меня не подводило. После этого я разорвал дистанцию и спросил, это она призрака оперы изображает с этой маской? Она же на это повернулась на своих и сказала, наконец хоть кто-то образованный попался. Такую радость я обязан был обломать, каким-нибудь вопросом. А ее лицо тоже наполовину изуродовано, это вывело из себя Изабеллу, и с криком, что она не потерпит подобных издевательств, резко бросилась в бой. Ее удары были прямыми и грубыми, но думаю по силе они не должны были сильно уступать ударам Каника. Попасть под такое будет неприятно, хоть и не смертельно для меня. Уворачиваться от нее не составляло труда. Единственное, что заставило меня действовать и выиграть себе пару минут, это затихающие звуки молнии и взрывов над нами. Увернувшись от очередного удара, Я перехватил руку Изабеллы и перекинул ее через себя, после чего попросил пару минут отвлечься. На удивление меня никто не тронул, и я спокойно смог призвать кольцо на иллюзии. После чего создал тонкий диск из воды, с помощью сил Сона и запустив его, отрезал руку вражеской королевы. На землю упала рука с бутылкой слез Феникса, которую я прикрыл иллюзией того, что она разбилась, а после прикарманил себе. Сказать, что все были удивлены, значит ничего не сказать, но я просто заявил, что уравнял шансы в их битве. Сразу же бой королев продолжился, но, видимо, без возможности вылечиться и восполнить силы. Вражеская королева пошла ва-банк и смогла забрать Акина вместе с собой. Спустя пару минут объявили о вылете двух королев, и сразу после этого Ардис подключился к громкоговорителю и сообщил о полной готовности к шоу. Все были удивлены, ну а я просто сказал, что пора начинать и только больше улыбнулся, отчего выражение моего лица скорее напоминало оскал хищника, чем проявление радости. Меня прервала Ревил, которая заявила, что уже поздно, и указала на крышу нового корпуса. Там, как и должны были, находились Риас и Асия, а также сам недожаренный петух Райзер. Все так, как и должно быть, и все актеры на своих местах, после чего я достал пистолет и дважды выстрелил в голову вставшей ладье, а после и в остальных, кто меня окружал. Из противников остались только кони, но с ними справятся остальные. После этого под шокированный взгляд Ривил я связался с Риас и попросил обнять Асию, заодно использовав защитный артефакт. Вот как хорошо, когда тебя слушают и не задают вопросов, так что я сразу во весь голос крикнул «Пли!». Всех оглушил грохот, а здание под Райзером обваливается. Все бои прекратились, а их бойцы с шоком уставились на ПАК-40, находящийся на укрепленной мешками с песком точке с маскировочной сеткой и двумя фигурами в камуфляжной расцветке, заряжающих следующий снаряд. Пока все бойцы выпали в осадок, Райзер смог выбраться из развалин школы и стал ругаться, но я быстро его заткнул выстрелом из появившейся у меня в руках РПГ. После этого я стал спокойно подходить к нему, перезаряжая ракетницу. Стрелять повторно я не собирался, так что на место ракетницы пришел Ак, и я сразу стал всаживать весь магазин. Райзер на все мои действия лишь посмеялся и заявил, что ему это нипочем. Я тоже посмеялся и сказал, что знаю, и мне просто хотелось где-то это применить, все эти пушки, а после в Райзера прилетел заряд из пака. Я же сменил АК на РПК и продолжил стрельбу, подходя к целому, но явно контуженному петуху. Райзер достаточно быстро приходил в себя после любых повреждений, так что, подойдя в упор, я банально зарядил ему битой прямо по голове, тем самым откинув в груду обломков. Параллельно я связался с остальными и попросил Риас спуститься вместе с Асией, а остальных быстрее заканчивать с противниками. Пока они разбирались с поникшими духом, но главное, шокированными противниками, я решил стать серьезнее, так что достал свой проклятый меч. Недожаренный петух похвалил меня за фантазию и находчивость, но это, видите ли, все было бесполезно. Я же просто улыбнулся и сказал, что еще не был серьезным в этом бою. После чего напитал меч силой смерти и сделал рывок, оставив глубокую рану от бедра до плеча на полуголом теле. Все бои остановились из-за крика боли, который издал Райзер. Он упал на землю и стал корчиться в муках. Через минуту у него хватило сил выдавить из себя вопрос, почему боль не проходит, а рана не затягивается. Ответить мне было несложно, так что я подробно объяснил, что применил проклятую смерть, силу противоположную исцеляющему пламени Феникса. После этого, для обезоруживания, я нанес еще два удара, после каждого из которых Райзер кричал еще сильнее. Создав под ним ледяную платформу и приморозив его к ней, я поставил его вертикально и позвал Риас для добивания. Призвав второе кольцо, я через нашу связь передал ей пламя великанов, что она почувствовала, и сказал атаковать. Риас, с долей страха в глазах, но полностью уверенной походкой подошла, на ходу зажигая черно-зеленое пламя. Посмотрев на него пару минут, она разделила его на четыре части и направила их в конечности, сжигая их дотла. Он кричал всего секунду, а после потерял сознание от болевого шока, наверное. Дело в том, что его перенесли с поля боя почти мгновенно, как только он затих. Видимо, все наблюдатели были шокированы не меньше бойцов, так как даже Грейфия промедлила с объявлением победы. Все были вроде и рады, но немного подавлены из-за жесткого окончания. Асия так вообще впала в шок еще от моих выстрелов в голову, но это было ожидаемо. После битвы мы собрались в палате, куда положили Акина. Она, в общем, уже в порядке, отделалась небольшим сотрясением и синяками. Ее уже подлечили, и к завтрашнему дню она и вовсе будет здорова. Всю эту информацию я узнал из ее больничного листа и тихо шепнул Оси, чтобы она попробовала использовать свои силы. За пару минут бывшая монахиня смогла убрать все оставшиеся травмы, а потом взялась за царапины на кибе и коника. Все, после моего ментального посылания, стали громко и четко хвалить ее за способности. В битве она не смогла ничего сделать, и, как мне показалось, она переживала по этому поводу. Это смутило ее, но слишком сильно нам захвалить ее не дала пришедшая Грейфия, которая сказала всем нам идти за ней. Пришли мы в зал, где было достаточно много демонов. Всех их можно было разделить на три группы. В первой был сам Люцифер и еще несколько демонов с красными волосами. Рядом с ними была группа блондинов, явно родственники Райзера. Отдельно от них была Сона со свитой, она же первой подошла, чтобы поздравить нас. Видимо, из-за количества высокопоставленных демонов или ситуации в общем, она ограничилась кратким и формальным поздравлением, после чего отошла в сторону. После нее к нам подошли родственники Райзера и тоже поздравили, а заодно мягко пытались узнать, что использовал Риас. Я ей телепатически сказал название, но вместо этого Риас просто заявила, что это секрет. Даже без эмпатии было понятно, что таким ответом они были недовольны. Они еще раз попросили раскрыть этот секрет и сказали, что нужно вылечить Райзера, а то порция слез ему не помогла. Риас спросила по этому поводу у меня, но мне нечего было сказать. Скорее всего, это из-за концентрации энергии смерти. Все же я ее обильно использовал, когда резал его и в огне. Ее более, чем достаточно. Как только она выветрится с его собственной силой, он пойдет на поправку. Из всего этого Риас сказала им, что это временно и вообще он заслужил. Я уже видел, как глава семейства краснеет и закипает, но ничего сделать он не может. Сатана за их спиной немного не способствовал ни вытягиванию секретов, ни наказанию дерзких девиц, так что они ограничились еще одним поздравлением с победой и ушли. Тут уже настала пора семейных поздравлений, но вот только ее родители не были довольны первой победой дочери и ожидали другого исхода. На Риас буквально накинулись, говоря, какая она дура и как все испортила. Пришлось ее подбодрить, положив руку на плече, в своеобразном жесте поддержки. От этого Риас аж воспылала боевым духом и ответила, что она сама решит, за кого ей выходить и с кем ей быть. Родители прям задохнулись от такой наглости и уже хотели что-то сказать, но вмешался Люцифер. Он остановил весь конфликт тем, что все честно, насколько это возможно при столь неравных условиях, и теперь она вправе решать за себя. Родители посмотрели на него с укором, все это, как оказывается, было не просто для поднятия статуса, а для чего-то большего. В общем-то, перепалка между старшим братом и родителями продолжалась еще несколько минут, а после те, громко хлопнув дверью, ушли. Сазикс же поздравил Риас с победой и поблагодарил ее фигуру за хорошую работу. После чего он попросил меня отойти поговорить, на минутку, какая честь. Когда мы отошли, Люцифер изменился в лице, став куда серьезнее. У него был всего один вопрос. Кто ты и зачем втерся в доверие к моей сестре? А вы не пробовали задать такой вопрос своей сестре? А то там просто длинная история и я с радостью ее расскажу. Но в другой раз, мои люди не нашли о тебе никаких подробных сведений, так что спрашивать у нее скорее всего фальшивую историю просто бессмысленно. Тогда я, Джаббахат, ты прилетел сюда с Татуина, чтобы курить чай и заниматься криминалом, и чай у меня уже закончились. А вообще ваши люди плохо работают, мою историю знает часть Европы и пол России. Сазиксу не оценил мою шутку и, кажется, стал немного закипать, так что я поднял руки в успокаивающем жесте. Расслабься, я всего лишь наемник и у нас Риас договор. Срок договора, его цена и четко прописанная цель, на это мне оставалось только помахать головой и, до того как он успел что-либо сказать, я указал на свой закрытый рот. Подумав пару минут, Люцифер быстро догадался про договор о неразглашении. На это мне осталось сказать, что он очень мудр, и я представился как ямсвикинг из Асгарда. После чего я добавил про свою цель, а именно, написать свою сагу. После этого мы вернулись к остальным, и Сазикс поздравил нас всех с победой и создал круг переноса обратно в комнату оккультного клуба. Там Риас одним взглядом пыталась спросить о моем разговоре, но я просто отмахнулся. Позже расскажу и даже создам иллюзию. На этом мы решили пойти отпраздновать победу в одно традиционное японское кафе. Там все было даже слишком спокойно и скучно, в основном потому, что пришла Сона и не дала мне всех споить асгардской медовухой. Через несколько дней эта же обломщица позвала меня в комнату студсовета. Она напрямую спросила, что я хочу, чтобы перейти в ее семью. «Ну, у меня всего одна цель – стать сильнее, и я готов выслушать любые предложения». Сона меня прекрасно поняла и попыталась уточнить, когда конкретно заканчивается мой контракт. На это мне оставалось только молчать, и она попыталась уточнить, есть ли вообще ограничения по времени. Понятное дело, я только молчал, мне больше нечего было делать, и, немного подумав, Сона спросила, а я могу хоть что-то говорить, не поверите, но я опять просто молчал, и меня отправили учиться, сказав, что позже позовут. Вот ведь даже не сделал ни одного предложения. Через несколько дней, когда Асия и Риас отправились в клуб, а я же остался дома, наконец пришло время поговорить с Ривналь обо всем. Для начала я узнал, как она тут устроилась, а уже после начала издалека подводить к теме нашего разговора. Мои рассуждения о том, что ей нужна новая цель и какое-нибудь дело, так как, по моему мнению, она скучает тут днями взаперти, как заключенная. На меня смотрели с некоторым скепсисом и явно не понимали, о чем я, но не перебивали. Так что я продолжил и предложил ей стать членом Ордена Искателей. Это само по себе будет новым для нее делом и позволит ей найти новую цель в жизни или свое место в этом мире. Ривналь смотрела на меня как-то странно, будто я сморозил глупость, но согласилась. Единственное, она уточняет, почему именно сейчас я ей это предложил. Как-то конкретно объяснить у меня не получилось. Ну, допустим, единственным аргументом было, мне кажется, точнее мне показалось, что это так. На эти мои слова Ривналь только улыбнулась и, кажется, дернулась, чтобы обнять меня, но быстро взяла себя в руки, сказав, что все поняла. Потом она рассказала некоторые опасения насчет своего бывшего начальника, Кокобеля. Оказывается, он очень был заинтересован в наличии у них тут ячейки для какого-то своего плана, а так как его цель – вновь развязать войну трех фракций, то он устроит здесь что-то масштабное. До этих событий хорошо бы освоить крушитель баланса Драйга и приварить последний артефакт. В этом мне должен помочь второй этап ритуала и украденная в бою бутылочка со слезами Феникса. Это не только должно подстегнуть мое восстановление, но и помочь вернуть возможность превращаться в Йотуна. Также нужно заняться своеобразной фермой уплотненной энергии. Ритуал для ее немедленного извлечения уже почти готов. Осталось только придумать метод временного хранения, чтобы я не стоял над всей этой системой самостоятельно. Вообще, эту энергию невозможно хранить где-то вне души, как это делает система, я не знаю, но у меня теперь стоит отдельный счетчик для Бахана. Уже через пару дней у меня будет достаточно энергии для ритуала, а после еще для нескольких более мелких, как и в прошлый раз.